своему мозгу шизофреник своих мыслей. Ненавижу видение, дежавю, адские сновидения. Поглотитель злости, разрушитель головной части, мозговой полости. Кидая кости, 4+4 дает 8. Число бесконечности за окном осень. Кружит голову сентябрь желтый. Бросим депрессию, включи минус. Плюс биты, ага, блюзы Битлз. В себе немного подзабылся, мурашки по телу в глазах, искры. Белую рубаху сверху, ведь он шиза. Врачей представлял наедине с текстом. Выбрал правильные ответы, но и не прошел тесты. Эстафета была наедине с мыслями. Проиграю в любом случае, ведь заключен наручники. Дайте ключи, тачку буду кучером. Обострение ломало всего полностью. Человек отличился здоровьем и бодростью. Монорешетка, желтые листья вокруг желтого дома. В наушниках играет интро из палаты больного. Ты думаешь один такой? Нет, нас целая армия. Шизофреники из мира реального. Явление шизофазии заключается в том, что предложения построены правильно, но содержание их становится совершенно бессмысленным.